Глава четвертая. В трактире. Узкое высокое крыльцо с крышей и узорчатыми решетками по бокам. Из-под резных наличников строго смотрят большие окна со ставнями. Их холодный, неприветливый взгляд тупо упирается в широкую ярмарочную улицу, по сторонам которой в два ряда выстроились маленькие приземистые лавки и магазины. Дом кажется сутулым и как будто сгорбившимся. Над крыльцом вывеска «Трактир». Тимохе и Фомке все здесь казалось новым, незнакомым и удивительным. И неширокий продолговатый зал, и шум, и духота, и облачка синеватого табачного дыма, лениво плавающие под низким потолком, и буфет с двумя резными шкафами и с длинным прилавком, и лестница, ведущая куда-то кверху, вроде как на чердак. Проф, тот не первый раз был в трактире, знал, что здесь к чему. Но и он немножко робел в этой необычной обстановке. Они прошли в дальний угол, еще раз осмотрелись кругом и не больно-то смело сели за свободный столик. За соседними столами сидели какие-то мужики. Одни громко говорили, смеялись, другие играли в карты, третьи пили вино. В другом углу парень в рубахе на выпуск играл на гармошке тальянки и пел простуженным голосом. «Живем мы весело сегодня, а завтра станет веселей». У прилавка стоял тот самый приказчик, который вместе с Зарымовым покупал пушнину у мужиков. Увидев вошедших, приказчик неторопливо допил вино из бокала и что-то шепнул буфетчику. Тот в белом фартуке с грязной салфеткой под мышкой принес на подносе три бокальчика с водкой, поставил их на стол и, махнув салфеткой, насмешливо сказал: «Приказано, мужички, водочки вам подать. Сам хозяин распорядился. Дальние, — говорит, — лесовики-то, — впервой приехали, пушнинку привезли. Так пусть, — говорят, — погуляют за мое здоровье. Закусочку какую прикажете принести? Пельменей, сыру, говядины. Только закуска даром не дается». «Не надо ничего, — сказал Тимоха. — Так а чего же без закуски-то? Недорого станет». «Свое есть, — сказал Тимоха, — домашнее». «Ну, как скажете, — не стал спорить буфетчик. Кушайте на здоровье». Фомка поднял из-под ног мешок, достал оттуда домашнего хлеба, вяленой лосятины. Выпили, закусили. Посидели еще, посмотрели по сторонам и собрались было вставать. Но опять подошел буфетчик и принес еще три бокала с водкой. «Пейте! Пейте, мужики, на здоровье! Даровая водка-то, хозяйская!» — сказал он, забирая пустые бокалы. Выпили по второй, опять закусили и опять посидели, осматриваясь. «Ну что, пойдем, что ли?» — сказал, наконец, Тимоха. «Нечего тут больше делать». Но тут буфетчик снова подошел к мужикам, на этот раз без подноса. «Может, еще поднести?» — спросил он. «Не надо больше», — отказался Тимоха. «Благодарим». В это время за соседним столиком встал долговязый парень в оборванной шапке с опущенными ушами. Он подошел к буфетчику и, нагло глядя ему в лицо, сказал небрежно: «Мне за них подай чарку». «Не велено тебе», — спокойно возразил буфетчик. «Мужики товар привезли. А от тебя какой прок? В карты играть, да кусочничать? Иди, Филька». «За меня дед заплатит», — сказал Филька, мотнув головой в сторону Тимохи. «Заплати, дед, греха не будет. На том свете угольками рассчитаемся». «Ишь ты, прыткий какой нашелся», — не выдержал проф. «Он пить будет, а ты за него плати. За какую-то такую милость?» «Заплати, — говорю, — старина, — не унимался Филька, — душа горит. А не заплатишь, пеняй на себя». «Да ты кто такой есть-то? — обозлился Тимоха. — Сват ты мне или брат? Чего это я тебя поить буду?» «Не будешь? — вызывающе крикнул Филька и внезапно сунул руку в Тимохин карман, туда, где лежали деньги. Тимоха перехватил Филькину руку, силой сжал ее и вытащил из своего кармана. «Ты что это? Грабить надумал?» — удивился Тимоха. Но Филька уже схватил его за ворот левой рукой и крикнул на весь трактир: «А ну, братва, выручай своих! Бей таежных!» Тимоха размахнулся, ударил Фильку по скуле так, что тот мешком отлетел в угол и растянулся на полу. Но тут, побросав карты, вскочили Филькины дружки и со всех сторон разом напали на Тимоху. Так неожиданно было это нападение, что Тимоха не удержался на ногах, он упал на грязный пол. Трое парней насели на него, Кто-то ударил его по лицу, кто-то прижал коленом. Фомка и проф кинулись помогать Тимохе. Но на подмогу Филькиным дружкам повскакивали из-за других столов мужики и парни, и все вместе навалились на таежных. Крик, ругань, удары слышались в трактире. Гармонист замолчал и трусливо выбрался из трактира. Буфетчик спрятался за стойку. Груда тел копошилась на полу. Понять, кто кого бьет, кто кого защищает, стало уже невозможно. «Табуреткой его! Табуреткой!» — крикнул Филька и снова потянулся к Тимохиному карману. Фомка отпихнул его, но тут кто-то сзади ударил Фомку табуреткой. Еле удержавшись на ногах, Фомка пошатнулся, и неизвестно, чем бы закончилась драка, если бы в это время не вошел в трактир человек в кожаной куртке, в папахе с красной ленточкой. «А ну, кончай драку!» — крикнул он властно, и, видя, что никто его не слушает, выхватил из кобуры наган и выстрелил в потолок. Белое облачко дыма клубом поднялось к потолку. Шум сразу прекратился. Буфетчик с головой спрятался за стойку. Остальные неподвижно замерли, где кто был. «Люди кровь на фронтах проливают! За свободу сражаются!» Громко, отчетливо выговаривая каждое слово, сказал этот человек. «А вы тут, дармоеды, народную власть пропиваете!» Филька поднялся на колени, прополз под столиком и, прошмыгнув возле стены, выскочил из трактира. За ним один за другим разбежались и его собутыльники. В трактире, кроме человека в папахе, остались трое — Тимоха, проф и Фомка. «А вы кто такие?» — строго спросил человек в папахе. «Вы как сюда попали? Зачем?» Тимоха встал, ладонью вытер кровь под носом, сказал неторопливо. «Лесовики мы. Издалека. Пушнину вот привезли». «Лесовики». Человек в папахе опустил наган в кобуру. «Белок стреляете? Купцу пушнину возите? А он со своими прихлебателями у вас же из носа кровь выкачивает. Не знаете, кого стрелять нужно. Врагов не видите». Тут на лестнице возле буфета откуда-то появился сам Зарымов в белой рубахе с вышитым воротом в хромовых сапогах. «Что случилось?» — спросил он. «Кто стрелял?» Ему никто не ответил. «Ну вот что, мужики!» — будто и не видя купца, помягче сказал человек в папахе. «Пойдемте со мной, пока вас тут совсем не убили. С народом этим трактирным потом разберемся». «И с тобой разберемся», — обернулся он к купцу. «Дай только срок». По ярмарочной улице они спустились в низину. По сторонам в темноте сиротливо стояли низкие домишки. Впереди шагал человек в папахе, за ним проф с Фомкой, а позади в санях, запряженных в бойким, не спеша ехал Тимоха. За углом одного из домиков мелькнули какие-то тени. «Кто это?» — спросил Фомка. «Караулят», — сказал человек в папахе. «Ворюги из трактира. Думали, одни пойдете. А со мной они вам ничего не сделают. Пойдемте, у меня и переночуете». Когда пришли, Тимоха завел Бойкова в небольшую оградку и последним зашел в избу. Здесь на просторном столе стояла керосиновая лампа без стекла. Человек в папахе разделся, потер озябшие руки. «Ну, теперь будем знакомиться». Он первому подал руку Тимохе. «Зовут меня Афанасием Дементьевичем», — сказал он. «А фамилия моя Ипатов». «Тимофей Федотыч Лунегов», — назвал себя Тимоха. «А это сын мой, Фомка». Он мотнул головой в сторону сына. «Фома Тимофеевич, выходит». Ипатов пожал руку Фомке. «В отца пошел, крепкий, плечистый». «А это проф. Грунич из Пекановой», — сказал Тимоха. «Ну что ж, вот и познакомились», — улыбнулся Ипатов. «А теперь раздевайтесь, разувайтесь и спите тут. Никто вас не тронет, все цело будет. Только вот коек нет, на полу спать придется». Он увидел кровь на лице у Тимохи и сказал озабоченно. «Это так не годится, давай умойся». Черпнул ковшом воды из катки, налил в жестяной умывальник. «За что же вас так?» — спросил он. «Да ни за что», — ответил Тимоха. «Денег на вино попросил один, а я не дал. Он в карман полез, а тут и дружки его наскочили. Ну, а кошелек-то я зажал, не унесли». «Жулье», — сказал Ипатов. «Работать не хотят, на чужое добро зарятся. Так и смотрят, где что плохо лежит. Эти-то мелкие жулики, а есть и покрупнее. Вот хоть Зарымов купец. Если разобраться, Так он же разбойник настоящий. Сам не работает, а брюхо отрастил. Сидит, как паук, да кровь народную пьет. Сколько он из вас, лесовиков, крови-то выпил? И много еще у нас таких. Со всеми-то не скоро разберемся. — А ты сам-то кто же будешь, что тебе со всеми разбираться? — спросил Тимоха. — Я? Я от рабочих да от крестьян сюда поставлен. Будем здесь свою рабочую власть ставить. Магазины, дома, деньги — все у Зарымова отберем и народу отдадим. — Ага, а он так тебе все и отдаст, Зарымов-то, — усомнился Тимоха. «Так — Так-то, конечно, не отдаст, — сказал Ипатов. — А мы с боем возьмем. Слышал, небось, война по всей России идет. Вот, зато и воюем. Купцы, помещики, фабриканты, те свою линию гнут, чтобы все по-старому, как при царе, чтобы на народном горбу сидеть. А народ свою, за справедливость. «Вы ужинать-то будете?» — спросил он неожиданно. «Может, чайку попьем?» «Поели мы», — сказал Тимоха. «Ты нам лучше, Афанасий Дементьевич, растолкуй, что к чему. Вот ты говоришь, война. Кто с кем воюет?» Ипатов сел на лавку рядом с мужиками, задумался. «Вся Россия пополам раскололась», — сказал он наконец. «Белая гвардия, офицеры, купеческие сынки, кулачье — эти за царя, за помещиков, за богачей. А наша Красная Армия — за народ, за бедноту, за рабочих. Понятно?» «Ну так», — сказал Тимоха. «А за главного-то кто же у белых-то? Царя-то, слыхать, сбросили?» «Царя сбросили», — согласился Ипатов. «Генералы остались». «А у вас тоже, поди, генерал какой?» «У нас партия всех главнее». «Про большевиков не слыхал?» «Ну вот, послушай. Мы, большевики, зато воюем, чтобы землю всю крестьянам отдать. Заводы, фабрики, рабочим. Чтобы всем работать. А кто не работает, тому, чтобы и жрать не давать». «Так, а править кому?» «На вожжах, слышь, и лошадь умна. А вожжи бросишь, в овес забредет». «У вас-то кто вожжи держит?» — спросил Тимоха. «От народа советы. Вот и тут в Богатейском, как наберем селенок, богатеев сбросим, бедняков соберем и выберем, кому вожжи держать. Советскую власть поставим. И по всей России так, вся советская власть. Власть советом». «Ну, поставишь ты тут совет», — согласился Тимоха. «А удержать-то сумеешь? Генерала-то Зарымову подмогу дадут». «Так вот про то и речь», — сказал Ипатов. «С винтовками власть свою защищать будем. И тут, в Богатейском, красноармейский отряд соберем. Не справимся сами, соседи помогут. Им трудно будет, к ним на помощь пойдем. Вот так». «А с Авдеем нашим как быть?» — вставил свое слово проф. «И его бы по шапке. Да ведь я ему должен кругом. И вся Пекановая у него в долгу. Тут как быть?» «А тут проще простого», — сказал Ипатов. «Раз ты бедняк, на тебе долгов нет. Авдей тебе должен, а не ты ему. Ты на него всю жизнь горб ломал. Зарымов должен, обирал он тебя. А с тебя все долги советская власть сняла. Все тебе прощено теперь, ясно?» «Мне-то ясно», — согласился проф. «А вот Авдею-то как разъяснить?» «А вот так и разъясним, если сам понимать не захочет», — сказал Ипатов, выразительно взявшись за кобуру. «Вот так и разъясним». Долго еще в тот вечер сидели мужики. Ипатов рассказывал, они слушали, спрашивали. Многое узнали тогда все трое и о войне, и о революции, и о Ленине. Но сколько ни длилась беседа, пришел и ей конец. Керосин кончился в лампе. Ипатов вытащил из кармана часы, глянул на них и сказал озабоченно. «Засиделись мы тут с вами, мужики. Дело-то уже за полночь, а завтра работы много. Располагайтесь спокойно, а я вас тулупом накрою».